Я пришла, полковник, повидать вас и поговорить именно обо всем этом. Мне тоже нравится Асканио. Думаю, он достойный парень. Грезит прошлым временем его деда, да и вашим. Считает, что Брастанио вернет былое процветание. И тут он ошибается. Если бы это была текстильная или обувная фабрика, все были бы согласны. Но Брастанио будет производить диоксид титана. Что за чертовщина этот диоксид титана? Кармазина мне объясняла, но она слишком ученая особа, я мало понял. Что это на самом деле, я сама не знаю, полковник. Не буду вам лгать, но мне известно, это самая вредная промышленность в мире. Она испортит наш климат, который так хорош, отравит воду в реке и в море, покончит с рыбой. Она отравляет рыбу? Она отравляет все, полковник, даже коз. И коз? Поэтому, полковник, я и нахожусь здесь. Я должна сказать вам, что если Асканио будет продолжать поддерживать Брастанио, мы выставим в префекты кандидатуру команданта Дарио. Полковник Артур де Фигередо вздрогнул, мгновенно охваченный негодованием, как будто Тиета дала ему пощечину. Вспышка гнева в глазах, голос становится резким. «Кто это мы? Кто осмеливается говорить о другой кандидатуре, не посоветовавшись со мной?» «Никто, полковник, не осмеливается. Еще нет никакой кандидатуры. Команданты, Кармазины, я и другие друзья, мы хотим получить ваше согласие, для этого я и пришла. Вы, крестный Асканио, выставили его кандидатуру. Мы не против Асканио. Мы против завода диоксида титана. Стоит лишь Асканио сказать, что он не имеет ничего общего с Брастанио, что он не будет ей покровительствовать, и ссоре конец. Но если он не согласится, у нас нет иного выхода, полковник. Мы не хотим превращать Агресте, как это говорит газета, в помойку». Старик опирается подбородком о набалдашник трости. Гнева как не бывало. Потухшими глазами, неторопливым, низким голосом он повторяет: «Помойка. Именно так Кармазина читала мне. Я не сказал тебе, что говорил с Асканио? Говорил несколько дней тому назад. Знаешь, как он мне ответил? Он, мол, очень гордится тем, что его называют кандидатом компании, и пойдет до конца, что бы ни случилось. Никто не помешает ему пробудить Агресте от спячки». Тощая рука его ищет руку Тиеты, трогает пальцы, унизанные кольцами с драгоценными камнями. «Послушай, дочь моя, ты разговариваешь с козлом, уже ни на что не годным, выпущенным на поле умирать. Несчастный думает, что он еще хозяин, но он уже ничто. Даже молодые козлята брыкают его». Полковнику Артуру де Фигередо, который правил и командовал, пришел конец. Я больше не назначаю кандидатов, не оспариваю выборов. Разве ты не видишь? С одной стороны, предприниматели, но они ведь не из этих мест. С другой, ты, Тиета, которую я знал еще босой девчонкой, погоняющей коз. Теперь твои пальцы унизаны бриллиантами. Я уже слишком стар. В голосе усталость и горечь. Тронутая Тиета ласково гладит его руку. «Не говорите так, полковник. Если вы лишите Асканио поддержки, никакая компания не добьется его избрания. Вы хозяин и распоряжаетесь людьми здесь. И чтобы вы поверили в это, скажу: попросите меня или прикажите, и я покончу с кандидатурой команданта в одно мгновение тут же. Против вас я не восстану, даже если б надо было пасти коз». На сморщенных губах старца пробивается улыбка. «Я не верю, что этот титан убивает кости это. Ты хочешь запутать меня? Но я ни о чем не прошу тебя и ничего не приказываю. Я больше не вмешиваюсь. Каждый поступает, как ему заблагорассудится. Асканио думает, что он действует правильно. Ну и пусть. Ты, Кармазина, команданты, не знаю, кто еще, полагайте обратное. Если бы еще у меня было стремление заработать деньги, Я был бы способен поддержать эту индустрию,